Олег Моисеев. Когда-то тут водились волки. «Жалко, что нам скоро уезжать», — задумчиво произнесла Юля, осматривая стройные сосны на противоположном берегу бурной реки. «В следующем году обязательно вернемся», — заверил ее Рома, приобняв девушку за талию. «Хотела бы я тут жить всегда», — мечтательно произнесла она, отвечая на его объятия. «Даже если я тебе скажу, что здесь когда-то водились волки?» «Ром!» Она одарила его одним из своих фирменных взглядов, который обозначал «Не порть момент, придурок!» «Я молчу», — сдался Роман. Конечно, все ее мечты про жизнь здесь были пустой болтовней, под впечатлением от прошедшего месяца. Юля представляла из себя закоренелую жительницу мегаполиса, привыкшую к другому уровню комфорта. Поначалу она была скептично настроена по поводу столь позднего отпуска, но ей хватило буквально какой-то пары дней в этом доме, чтобы кардинально поменять свое мнение. Уютный двухэтажный коттедж, выкрашенный в красный цвет, возвышался на краю ухоженной поляны, граничащей с вековыми карельскими лесами, ярко выделяясь на фоне темнеющего частокола древесных стволов и меняющей в преддверии осени цвет зелени. Здесь были все современные удобства. Электричество обеспечивал мощный генератор. Горячую воду исправно поставлял вместительный бойлер. Не хватало тут только одного – связи с внешним миром. Никакого интернета и покрытия мобильных сетей. Чтобы телефон хоть немного ожил, нужно проехать 10 километров по ухабистой лесной дороге, после нее еще километра 3 по грунтовке до трассы Е-105. И вот там все прелести современных технологий вновь свалятся на их пользователей практически в полном объеме. Собственно, именно поэтому Рома и выбрал такой отдых. Он устал от постоянных переписок и звонков. Устал от того, что его жена чаще смотрит в экран телефона, чем на него. В этом лесном укрытии они смогли хоть на какое-то время укрыться от гигантской толщи информационного пространства, которое засосало их жизни в свое мутное нутро, не давая разглядеть друг друга. Здесь им больше не нужно скрываться и играть роли. Здесь они могут хоть на какое-то время стать самими собой, слиться в гармонии с природой. Единственным моментом, омрачавшим их отдых, стало известие по радио. Приемник ловил волны какой-то местной радиостанции, в основном там крутили хиты 90-х. Сигнал был слабый и часто сбивался на помехи, а в плохую погоду и вовсе отказывался звучать из колонок, но иногда им удавалось послушать новости. В одном из таких выпусков, случилось это где-то в конце августа, сообщалось, что где-то в 30 километрах от их коттеджа, в лесах, что вверх по течению, вновь начали пропадать люди. Недавно егеря нашли останки несчастных, что были объявлены в розыск аж 2 года назад. В этом сезоне очередная группа туристов затерялась в дремучих лесах, перестав выходить на связь. Услышав подобное сообщение, Юля не на шутку перепугалась и какое-то время требовала от Ромы, чтобы они немедленно собрали вещи и уехали обратно. Ему кое-как удалось ее успокоить, объяснив, что им ничего не угрожает. Никакие лесные монстры не станут пересекать путь длиною в 30 километров через чащобу, чтобы напасть на семейную пару, о существовании которой они, в принципе, даже не знают. Да и в радиопередаче добавили, что виновниками таких исчезновений очень часто становятся неопытные туристы, выбирающие для себя не самые простые маршруты, в результате чего сбиваются с тропы и попросту теряются в бескрайних лесах. К счастью, этих доводов хватило, чтобы успокоить разбушевавшийся ураган Юлия. Хотя еще несколько ночей она сильно жалась к Роме в постели, периодически дергаясь от шорохов снаружи дома. Порою он удивлялся, как в его жене умудряются уживаться непрошибаемая практичность и вера во всякие паранормальные явления. Обнявшиеся недолго стояли на берегу реки, вглядываясь в бурный поток, несущий свои воды куда-то вдаль, между берегов, с которых на них взирали безразличные сосны. «Смотри!» Юля встрепенулась в его руках. «Что такое?» «Смотри!» Она ткнула пальцем, указывая куда-то в речной поток. «Там что-то есть!» Он пригляделся. Девушка была права. Какое-то оранжевое пятно мелькало в бурлящей воде, то показываясь на поверхности, то вновь исчезая, поглощенное рекой. И оно быстро приближалось. «Что это?» В голосе Юли заиграли легкие нотки волнения. Пятно уже плыло всего метрах в 30 от них. «Не знаю», — пожал плечами Рома. «Может, кто-то намусорил?» С такого расстояния пятно и вправду походило на что-то вроде обертки. «Да нет же», — возразила девушка. «Смотри, это человек!» Она вновь оказалась права. Оранжевое пятно оказалось курткой. Человеческая фигура, словно брошенная кукла, моталась в потоке воды, периодически показывая свое бледное лицо над поверхностью. «Надо как-то помочь!» Юля освободилась от объятий и подбежала к самой кромке воды. Тело в оранжевой куртке постепенно сносило к берегу. «Может, сделаешь что-нибудь?» Девушка повернулась к Роме с вопрошающим взглядом. Надеяться на то, что несчастного самого прибьет к берегу, не стоило. Это стало понятно сразу. При такой скорости он, скорее всего, проплывет мимо них где-то в паре метров и устремится дальше, вперед по течению. А там уже начинались пороги, и его судьба может оказаться совсем плачевной. Если этот человек в оранжевом, неизвестно как оказавшийся в воде, до сих пор жив, то усилившееся течение и подводные камни быстро его прикончат, переломав ему все кости. «Рома!» – крикнула девушка. Он двинулся вперед, попутно прикидывая, удастся ли ему перехватить этого недотёпа в оранжевом. У берега поток был спокойнее, но если Роман не удержится на ногах, то течение вполне может унести его вместе с этим бедолагой. «Осторожно, прошу тебя!» – сказала Юля, когда Рома вошел в реку. Вода тут же набилась в ботинки и заключила штанины его джинсов в свои холодные мокрые объятия, заставляя поёжиться. Зайдя в реку почти по пояс, он приготовился перехватить плывущее в потоке тело. Еще совсем немного. Вот куртка и бледное лицо вновь показываются над поверхностью. Рома тянется в сторону. Кое-как ему удается ухватить плывущего в полной отключке человека за шиворот и чудом удержать равновесие на скользких камнях под ногами. Река упрямо не желает отдавать свою добычу и тянет тело в оранжевой куртке дальше, но Рома уже крепко вцепился в одежду несчастного. Через пару минут он, тяжело дыша, вытащил его на каменистый берег и рухнул рядом с ним на колени. «Он хоть живой?» Юля склонилась над незнакомцем. «Не знаю», – покачал головой Рома. Перед ними оказался молодой парень. Темные волосы, худое бледное лицо с длинным носом и глубоко посаженными глазами, покрытое синяками и ссадинами. На правом виске красовалась внушительных размеров лиловая шишка. Рома приложил ухо к груди незнакомца. «Дышит. Вроде», – заключил он. Грудь парня и правда слегка вздымалась. Удивительно, как ему удалось не нахлебаться воды в таком потоке. «Помоги мне», – сказал Рома, беря незнакомца под руки. «Хватайся за ноги. Надо отнести его в дом, а то он тут околеет от холода». Юля послушно ухватилась за ноги парня. Минут через 10 они поднялись от каменистого берега реки к поляне, на которой располагался дом и пара пристроек. Гараж, в котором сейчас стояла их Тойота, и кладовка, где покоился разнообразный инвентарь, необходимый для жизни в лесу. Кое-как им удалось пересечь поляну и затащить незадачливого пловца внутрь своего временного жилища, где они уложили его на диван. К тому моменту оба уже изрядно вспотели и тяжело дышали. «И что нам теперь с ним делать?» – спросила Юля, поправляя растрепавшиеся волосы. Парень в оранжевой куртке лежал на большом диване в уютной гостиной дома, больше напоминая какой-то безжизненный куль, нежели человека. С одежды медленно стекала вода, образовывая небольшие лужицы на дощатом полу помещения. «Я не знаю», – ответил Рома. «Надо его раздеть для начала и укрыть чем-нибудь. Помоги мне». Он расстегнул куртку и приподнял тело парня. Немного смущаясь, Юля помогла своему мужу стянуть с незнакомца мокрую одежду. «Надеюсь, трусы мы с него снимать не будем», – — спросила девушка, оглядывая поджарое тело парня. «Хочешь посмотреть на его причиндалы?» — рассмеялся Рома. «Дурак!» — она шлепнула его по плечу. «Лучше принеси какое-нибудь теплое одеяло и подушку, а я пока его шмотки повешу сушиться». Юля кивнула и поднялась по лестнице на второй этаж. Там, в небольшой кладовке, хранились запасные комплекты постельного белья и прочих спальных принадлежностей, предусмотрительно оставленных для гостей. Когда девушка вернулась, Рома уже развесил одежду незнакомца над электрическими обогревателями, стратегически установленными по разным стенам дома, предусмотрительно прибавив температуру на несколько градусов. В спасении утопающих он почти ничего не смыслил, но то, что у спасенного ими парня необходимо хотя бы обогреть, было понятно без всяких знаний. Вместе с Юлей они аккуратно завернули незнакомца в стёганное одеяло и подложили ему подушку под голову. В сознание он даже не пытался приходить. «И что будем делать, когда он очнется?» — спросила Юля, распуская свои роскошные каштановые волосы, которые тут же рассыпались по ее узким плечам. «Заберем с собой и забросим в город по пути домой? Или...» «Если он очнется», — ответил Рома, делая упор на первое слово. «Давай без этих твоих «если», — подняла руку Юля. «Да бог его знает, что с ним приключилось. Видела, какая шишка у него на голове? Он хорошо где-то приложился, так что все может быть». «Думаешь, он в коме?» Рома лишь пожал плечами в ответ. «Все равно это ничего особо не меняет», — продолжила Юля. «Пускай пока отдыхает», — сказал Рома. «Там уже видно будет». «Может, раны ему обработать?» «Зачем? У него ж только царапины и больше ничего. Везучий на самом-то деле. Легко отделался». Они еще немного постояли над закутанным в одеяло незнакомцем, оценивая результаты своих трудов. Оказывать первую помощь никто из них не умел, так что кроме тепла и покоя они больше ничего не могли предложить этому парню. «Как думаешь, что с ним случилось?» — спросила Юля, когда они вечером ужинали. Сегодня они расположились на небольшой кухне, смежной с гостиной. Обычно они ели на террасе, но вечер выдался довольно прохладным, так что от этой идеи пришлось отказаться. Ужинать неподалеку от бессознательного тела было довольно странно. Последний раз Рома делал нечто подобное в студенческом общежитии, когда кто-то из его соседей умудрялся наклюкаться до полной отключки. «Кто его знает?» — ответил Роман. «Может, просто поскользнулся и упал в реку?» «Почему тогда у него ничего нет?» «Не понял». «Ну, я имею в виду, где его ранец там и все такое?» — пояснила Юля, отправляя в рот очередной кусок жареной курицы. «Вряд ли он вот так по лесу гулял». Учитывая, что вверх по реке не было никаких населенных пунктов, ее замечание было довольно логичным. С другой стороны, отсутствие груженного ранца спасло этого парня. Такая ноша вполне могла утянуть его на дно. «Это так важно?» — улыбнулся Рома. «Да нет, просто странно», — ответила девушка. «За целый месяц мы тут вообще никого не видели. А тут кого-то река приносит». Рома издалека предчувствовал, что последует за этими размышлениями. За 5 лет в браке он научился безошибочно определять приближение урагана Юлия. «Боже!» — ахнула она. «Знаешь что?» Рома вопросительно взглянул на нее. Говорить что-то не имело никакого смысла, ибо все заключения уже активно формировались сами в этой симпатичной голове с копной густых каштановых волос. «Я поняла». Карие глаза Юли расширились. «Наверное, он из той группы туристов, про которую передавали по радио. Точно! Они же где-то неделю назад пропали, да?» «Ну, где-то так», — кивнул Рома. «Да», — совершенно не слушая его ответа, продолжала Юлия. «Вот он и нашелся. Интересно, а остальные где?» «Точно не в реке», — ответил Рома, прожевывая свой кусок еды. «Что же с ними случилось?» — задумчиво произнесла девушка. «Решила провести расследование?» Она одарила его взглядом из серии «Не мешай мне думать». Рома лишь усмехнулся в ответ. «Ты не помнишь? Они не говорили, сколько их было?» — спросила Юля. «Не». «Ладно, подождем, пока он начнется, и все узнаем», — сказала девушка, не отрывая взгляда от незнакомца на диване. «Если...» — начал был Роман, но Юля оборвала его одним из своих фирменных взглядов. Утром его разбудил короткий вскрик, раздавшийся с первого этажа. Не особо понимая, что происходит, Рома поспешил вниз, по пути натягивая на себя одежду. Кричала Юля, так что нужно поспешить. Он прошлепал голыми ступнями по деревянной лестнице и остановился, не успев спуститься до конца. Спасенный ими вчера незнакомец очнулся. Его тело, облаченное лишь в серое нижнее белье, застыло напротив одного из окон бледным силуэтом. Парень пристально смотрел куда-то вдаль. Видимо, Юля не ожидала увидеть его в таком положении, когда спускалась вниз, и просто вскрикнула от неожиданности. Теперь же в гостиной дома повисла тишина. Рома окончательно спустился с лестницы и отодвинул в сторону свою шокированную супругу, подходя к незнакомцу. «Дружище, ты как? Все нормально?» – спросил он парня. Тот медленно повернулся лицом к ним. Взгляд незнакомца был каким-то потерянным и безжизненным. «Где я?» – бесцветным голосом спросил он. «Кто вы такие?» «Я Рома, а это Юля», – ответил Роман. «Мы вытащили тебя из реки и принесли сюда». «Из реки?» – тихо переспросил парень, растерянно глядя по сторонам. «Ну да», – ответил Рома. «Ты практически утонул, дрейфовал там, как...» Его оборвала Юля, которая подошла сзади, больно ущипнув мужа за локоть, заставляя заткнуться. «Как вас зовут?» – спросила девушка. Парень сдвинул свои темные брови в задумчивости. Взгляд его тут же потерялся где-то далеко, словно устремился внутрь памяти. «Меня?» – переспросил он. «Я не знаю». Незнакомец пошатнулся и чуть было не упал. Рома успел подхватить его и усадил обратно на диван. «Наверное, надо его накормить», – предположила Юля. «Мы же не знаем, когда он в последний раз ел». Рома кивнул и уселся напротив незнакомца. «То есть ты не знаешь, как тебя зовут?» Парень помотал головой. В глаза Роме он почему-то старался не смотреть. Взгляд его все так же блуждал по гостиной, лишь иногда цепляясь за Юлю, облаченную в белую футболку и обтягивающие леггинсы черного цвета. «И как ты в реку угодил, ты тоже не знаешь?» – задал следующий вопрос Рома. «Я не помню», – выдохнул парень и опустил голову. «Болит». «Что такое?» «Болит», – парень указал на свою голову. Шишка на его виске со вчерашнего дня приобрела еще больше оттенков лилового. «Ладно, не напрягайся сильно», – ответил Рома. «Ложись пока, отдыхай. Найдем тебе что-нибудь от головы, а потом позавтракаем». Парень кивнул и улегся на диван, повернувшись спиной к гостиной, предварительно завернувшись в одеяло. Рома прошел на кухню, где Юля хлопотала над небольшой газовой плитой. В воздухе уже начинал витать запах аппетитной яичницы. «Беда какая-то», – тихо сказал Рома, подходя почти вплотную к своей супруге. Он не хотел, чтобы этот парень слышал их разговор. «Что такое?» – Юля повернулась к нему. «Не помнит ничего». «Совсем?» «Имени не помнит. Как в реку упал тоже», – ответил он. «Да и вообще он странный какой-то». «Он вообще-то головой ударился», – парировала Юля. «Ну да, тоже верно», – хмыкнул Рома. «Кстати, по поводу этого, у тебя же есть в аптечке что-нибудь от головы?» «У меня всегда все есть», – многозначительно кивнула девушка. «Это для нашего гостя?» «Ага». «Тогда принеси мне ее, а я пока тут закончу». Рома медленно поднялся наверх. Отчего-то ему не особо хотелось оставлять Юлю наедине с этим парнем. Кто его знает, что он там себе повредил в голове от такого удара. Однако, когда он вернулся, то их гость так и остался лежать неподвижно на своем месте, а Юля уже раскладывала по тарелкам дымящуюся яичницу-болтунью, попутно украшая ее нарезанной зеленью. Незнакомец, несмотря на бледный вид и недавнюю слабость, жадно поглощал содержимое своей тарелки, запивая все водой из большого стакана. Роме даже стало слегка не по себе от такого аппетита. Незнакомый парень быстро расправился со своей порцией и грустно посмотрел на пустую тарелку и стакан. Благо, Юля предвидела такой поворот событий и приготовила завтрак больше, чем обычно, и принесла вчерашнему утопцу добавки. После плотного завтрака и пары таблеток болеутоляющего, облачившись в Ромину одежду, шмотки самого парня оказались грязными и кроме куртки и ботинок ни на что не годились, парень стал хоть немного вновь походить на человека. На щеках проступил слабый румянец, а в глазах появился какой-никакой блеск. Рубашка и штаны оказались ему великоваты, но это было лучше, чем ничего. Вид его худого тела в серых трусах смущал Юлю, да и сам парень явно не горел желанием горцевать в одном из подням перед незнакомой ему девушкой. Память от него временно ушла, но чувство стыда никуда не делось. «Ты совсем ничего не помнишь?» – спросила Юля, усаживаясь в одно из кресел рядом с диваном. Парень неопределенно покачал головой. «Только какие-то непонятные вспышки», – ответил он. «Ох, и что же нам с тобой делать-то?» – вздохнула девушка, после чего перевела взгляд на своего мужа в поисках ответа. «Что-нибудь придумаем», – пожал плечами Рома и улыбнулся. «Мы с тобой и не с таким справлялись». «Это да», – задумчиво кивнула Юля и одарила его ответной улыбкой. Парень по очереди озадаченно смотрел на них, не понимая ничего из происходящего. «Постарайся вспомнить», – девушка вновь повернулась к нему. «Может, с тобой был кто-то еще? Может, тебя кто-то сейчас ищет?» Незнакомец вновь нахмурился, блуждая взглядом по дощатому полу дома. «Нет, не помню», – спустя какое-то время произнес он. «Все как в тумане». «Ты, считай, заново родился, дружище», – усмехнулся Рома. Парень слабо улыбнулся в ответ. «Рома», – строгим тоном произнесла девушка. «Ну перестань». «Да что такого-то? Ведь правда». «Мальчику и так непросто. А тут ты со своими шуточками». «Да все нормально», – ответил парень. «Я, конечно, не завидую такому», – продолжил Рома. «Очнуться и вообще ничего не помнить – это сомнительное удовольствие. У меня такое только в студенчестве было». «Просто надо было меньше пить», – вставила свою ремарку Юля. «С кем не бывает?» «Да, дружище», – Роман подмигнул парню. «Да, наверное», – слабо ответил он. «Повезло ведь еще», – продолжил Рома. «Мы с Юлькой очень удачно решили прогуляться у речки. А так проплыл бы ты, дружок, мимо, и все». Он развел руками. «Спасибо вам». Парень попытался еще раз улыбнуться, но у него ничего не вышло, словно и это незамысловатое действие выпало из его памяти. Получилась лишь какая-то кривоватая ухмылка. «Теперь осталось придумать, что с ним делать дальше», – вновь повторила Юля. «Пускай отдыхает пока, а там уже мы с ним разберемся», – ответил Рома. «Все равно нам уезжать скоро. Одного мы его тут точно не оставим». «Вы уезжаете?» – спросил парень. «Да», – кивнул Рома. «Завтра-послезавтра собираемся отбывать домой, в Москву». «Я понял», – кивнул парень и вновь уткнулся взглядом в пол. «Ладно». Юля поднялась со своего места. «Не будем тебя тревожить лишний раз. Если что вспомнишь, то обязательно скажи. Особенно если вспомнишь, кто с тобой еще был». Парень кивнул и снова улегся на диван. «Мы пока пойдем прогуляемся», – произнес Рома. «А ты тут не шали». Они вышли наружу на прохладный лесной воздух. Осень уже начинала вступать в свои права в этой местности, окрашивая листву на деревьях в оттенке красно-желтого, что придавало окружению толику романтизма. Супруги двинулись прочь от дома, намереваясь пройти свой обычный маршрут по лесу и перекусить на одной из полянок. Они делали это почти каждый день, превратив такие прогулки в своего рода ритуал. «Он, конечно, бедняга», — говорила она почему-то шепотом, как будто их внезапный гость может ее услышать. «Но все равно он странный, как ты и говорил». «Он же головой вообще-то ударился», — с улыбкой парировал Рома, припоминая своей жене ее недавние слова. «Вот не надо, я помню», — отмахнулась от него девушка. «Только мне кажется, что он и до этого странный был». «Ну откуда тебе знать?» «Оттуда. Женское чутье, наверное», — ответила Юля. «Хорошо, хорошо», — кивнул он. «Я и не спорю с тобой». «И еще», — вновь перешла на шепот она. Роман вопросительно взглянул на нее. «На кухне не хватает одного ножа», — продолжила девушка, многозначительно глядя на своего мужа своими карими глазами. «Думаешь, он его взял?» «А кто же еще?» «Стесняюсь спросить, а куда он его, по твоему мнению, спрятал-то?» Усмехнулся Рома. «В трусы?» «Да откуда я знаю? Может, куда-то в диван запихал?» Развела руками девушка. «Или в комнате где-то спрятал?» «Ты точно сама его никуда не переложила?» «Я прекрасно помню, что я и куда складываю», строго ответила девушка. Рома еле заметно улыбнулся. Он видел, что его супруга встревожена и не стал припоминать ей случаи, когда та теряла свой телефон буквально на ровном месте и просила его позвонить на ее номер, чтобы найти злосчастный мобильник. «И зачем он ему?» – спросил Рома, выждав небольшую паузу. «Не знаю», – покачала головой Юля. «Но мне это все не нравится». «Я могу у него спросить, если хочешь». «Что спросить?» «Не брал ли он нож?» – спокойно ответил Рома. «Что за нож-то вообще?» «Ты дурак, что ли?» «Есть немного», – хохотнул он. «Так что за нож?» «Самый большой, который для мяса». «О-о-о-о!» Рома притянул к себе девушку, прихватил ее за ягодицы. «У нас в доме маньяк, потерявший память». «Я серьезно тебе говорю», – ответила Юля, – но из его хватки освобождаться не стало. «Я тебе верю, но ничего он нам не сделает», — сказал Рома. «Он даже имени своего не помнит. О чем речь-то вообще?» «Ну, мало ли что у него там в голове повредилось», — озвучила его недавние опасения Юля. «Значит, мы с этим разберемся», — заверил ее он. «Все будет в порядке, не переживай». «Ладно». Она освободилась от его объятий. Однако тень некоторого сомнения ей удалось поселить в голове ее мужа. Рома тут же вспомнил, как спасенный парень задумчиво разглядывал Юлю, хлопотавшую на кухне. Стоило ее футболке чуть задраться, обнажая затянутые в леггинсы ягодицы, как взгляд незнакомца тут же концентрировался на них. Может, память он и потерял, но инстинкты никуда не делись. И бог знает, какие мысли кружились в этой пустой голове при виде аппетитной попки девушки. В тот раз Рома не особо обратил на это внимание. Он и сам порой мог заглядеться на формы незнакомых ему девушек, фантазируя на самые разные, не особо приличные темы. Но дальше мысли это не уходило, и винить другого мужчину за простой взгляд на выдающиеся части тела чужой женщины не имело никакого смысла. Однако теперь, когда Юля сообщила ему о пропавшем ноже, Рома все-таки отбросил мрачные мысли. Парень был действительно странным, даже несмотря на все обстоятельства, но выглядел вполне безобидным. В любом случае, Рома почти в два раза крупнее его и пребывал в отличной физической форме, так что в случае чего мог защитить и Юлю, и себя. «Все равно он мне не нравится», изрекла девушка спустя несколько минут. «Ты сама хотела, чтобы я его вытащил», — пожал плечами Рома. «Но он же плыл в нашу сторону». «Можем бросить его обратно», — улыбнулся он. «Ты нормальный вообще?» «Нет», — покачал головой Рома. «Поэтому ты за меня и вышла». Он притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Мне кажется, ты слишком сильно волнуешься», — сказал Рома. «Еще день, и мы забудем об этом бедолаге навсегда». «Да, ты прав», — согласилась Юля. «Скоро мы будем дома, и там вообще будет некогда о нем думать». «Вот мы и договорились», — кивнул он. «Сегодня мы его еще потерпим, а завтра решим этот вопрос. Идет? «Ладно». Она привстала на цыпочки и одарила его долгим поцелуем, который оказался чересчур возбуждающим. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Рома, чуть отстраняясь от ее губ. «Ага», — саркастично усмехнулась девушка. «Тут слишком холодно». «Но...» «Пошли давай, герой-любовник», — рассмеялась Юля, беззаботно выпорхнув из его объятий. Часа через полтора они вернулись обратно в дом, застав их гостя посреди кухни. Он стоял и растерянно оглядывался, сжимая в руке нож. Лезвие блестело в дневном свете, падающем из окна. Выглядело все это довольно зловеще. Бледное лицо, пустой взгляд, блуждающий по помещению, и большой кухонный нож в руке. «Дружище?» – осторожно спросил Рома. «У тебя все нормально?» Парень встрепенулся и посмотрел на него. «А? Да, вроде бы», – произнес незнакомец. «Зачем тебе вдруг понадобился нож?» «Что?» Парень воззрился на нож в своей руке так, словно впервые его видит. «А, это... Я просто... Захотел поесть, понимаете?» И растерялся. «Хорошо», – медленно кивнул Рома. «Давай ты сейчас положишь нож обратно, и мы что-нибудь сообразим. Идет?» «Простите», — выдавил из себя незнакомец. «Я просто растерялся. Не знал, что делать». Он положил нож на кухонный стол. Лезвие чуть брякнуло, упав на его поверхность. «Лучше пойди пока отдохни», — сказал Рома. «А мы тут пока придумаем, чем тебя накормить. Хорошо?» «Да, да», — закивал парень и двинулся в сторону своего дивана. «Спасибо вам большое». «Пока еще не за что», — ответил Рома, провожая его взглядом. «Только ты так больше не хулигань, ладно?» «Хорошо. Извините», — произнес парень, укладываясь на диван и заворачиваясь в одеяло. Юля одарила своего мужа максимально многозначительным взглядом, убирая нож обратно в один из ящиков стола. В ответ Рома мог лишь пожать плечами. Уже после ужина семейная пара отправилась наверх в свою спальню, оставляя незнакомца одного в гостиной. Трапеза прошла в полной тишине. Юля иногда бросала на спасенного ими парня опасливые взгляды, но больше он не подкинул им никаких сюрпризов. Молча расправился со своей порцией еды, тихо поблагодарил своих спасителей и улегся обратно на диван, повернувшись к ним спиной. Расспрашивать его от чего-то больше никому из супругов не хотелось. Где-то через пару часов он проснулся. Сверху доносились какие-то звуки, похожие на человеческие голоса, но невозможно было разобрать ни единого слова. Парень медленно сел на диване, откидывая одеяло в сторону. Он проспал почти целый день и чувствовал себя вполне бодрым. Ощутить себя полноценным человеком мешала лишь слабая пульсирующая боль в голове, распространяющаяся от шишки на виске. Парень оглядел гостиную, погруженную в полумрак, нарушаемый слабым светом небольшого светильника над кухонной плитой. Ему стоило обдумать положение, в котором он оказался. Причем обдумать хорошенько. Парень вспомнил свое имя. Вспомнил он его еще днем, но решил не говорить ничего своим спасителям. Ни один из них не вызывал у него должного доверия, так что чем меньше они знают, тем лучше. Его спасители вели себя довольно странно. Постоянно обменивались какими-то взглядами, задавали кучу вопросов, вели странные беседы. Что могло значить «мы с ним разберемся»? Этот светловолосый бугай постоянно это повторял. Да и что двое взрослых людей могли забыть в такой глуши? Вокруг только лес и больше ничего на несколько километров. Подобное уединение выглядело весьма подозрительно. Парня звали Димой, и он действительно практически не помнил ничего из произошедшего с ним. За последние сутки ему удалось восстановить в своей памяти многое. Например, где он живет и сколько ему лет. Это было неплохим началом, однако, как только дело касалось событий последней недели, его мозг отказывался с ним сотрудничать. Иногда перед глазами появлялись вспышки из прошлого, слишком короткие и неясные, чтобы попытаться хоть что-то в них разобрать. Ясно Диме было одно. Совсем недавно он был в огромной опасности. В этих вспышках ему являлись какие-то люди и образы. Некоторые оказывались дружелюбными, даже какими-то светлыми. Среди них особенно выделялся один, говорящий приятным звонким голосом молодой девушки. От него внутри у Димы сразу становилось одновременно тепло и тоскливо. Но были и другие образы. В его памяти раз за разом возникали два смутных темных силуэта, вызывающие лишь одну эмоцию. Липкую и неприятную, от которой казалось, что мозг готов остекленеть. Это был страх. Две темных фигуры преследовали его среди стволов деревьев, заставляя бежать, что есть сил. Дима не видел их лиц, не мог даже понять, люди ли это, но знал одно. Стоит ему остановиться, как его ждет неминуемая гибель. Еще он помнил кровь. Много крови. Он не знал, чья она, откуда взялась и почему ее так много. Она буквально заволакивала часть его воспоминаний. Алая жидкость была повсюду. Она была на земле, на деревьях, на его руках. Кровь появилась вместе с теми темными силуэтами. Парень не имел ни малейшего представления, почему эти силуэты преследовали его и что им нужно. Да, это и не важно. На какое-то время ему удалось сбежать от этих неизвестных преследователей. Хотя, глядя на двух своих спасителей, Дима все больше начинал сомневаться в том, что опасность для него миновала. Сегодня днем они застали его врасплох. Дима проснулся, понимая, что он совершенно один в доме. В животе настойчиво урчало. Парень долго боролся с сомнениями, прежде чем подняться с дивана и отправиться на поиски еды. В конце концов, он еще не был до конца уверен в своих спасителях и испытывал перед ними некую благодарность. Копаться на их кухне казалось ему наглостью, но желудок продолжал настойчиво требовать пищи, а хозяева дома все не появлялись. Голод все-таки одержал верх над стеснением, и парень решил немного похозяйничать на кухне. В небольшом холодильнике ему на глаза попался батон колбасы. Вооружившись первым попавшимся под руку ножом, Дима уже направлялся обратно, чтобы отрезать себе кусок, но тут в дверях появились оба его спасителя. Все произошло настолько тихо, что он даже не слышал, как они подходили к дому. Те взгляды, которыми одарил его бугай со своей женой, сбили Диму с толку. Парень растерянно застыл посреди кухни, сжимая в руке нож. Однако что-то в глазах этого мужчины, ранее представившегося Ромой, насторожило Диму. В них не было никакого страха, скорее, некая заинтересованность. Странно. Дима поднялся с дивана и принялся тихо расхаживать по гостиной, стараясь не издавать лишних звуков. Судя по доносящимся со второго этажа голосам, оба его спасителя еще не спали, и привлекать их внимание ему совсем не хотелось. Он все больше не доверял им. После случая с ножом никто из них не сказал ему ни единого слова. Они просто накормили парня обедом и ужином, а сами все время шептались между собой, периодически бросая в его сторону странные взгляды. Это напрягало. В какой-то момент Дима понял, что блуждания по гостиной привели его к лестнице, ведущей на второй этаж. Широкие ступени из лакированной древесины еле заметно поблескивали в тусклом свете, словно маня его подняться наверх. Отсюда ему уже куда лучше удавалось слышать раздающиеся из спальни голоса. Слов все так же было почти не разобрать. Его спасители явно старались говорить тише. Возможно, чтобы он их не услышал. Немного помедлив, Дима поставил правую ногу на первую ступеньку и застыл. Ему показалось, что сейчас доска под его босой ступней непременно заскрипит, и парочка из спальни обязательно это услышит. Вместе с этим затихли и голоса. Дима уже был готов ретироваться обратно к своему дивану. Идея подняться наверх все равно дурацкая. Но звук голосов возобновился. Дима начал медленно подниматься наверх. Через пару минут он тихонько подкрался к закрытой двери спальни и старательно напряг свой слух, пытаясь разобрать хотя бы несколько слов из разговора его спасителей. В комнате раздавался какой-то тихий грохот вперемешку со звуками выстрелов. Полоска света из-под двери комнаты постоянно мерцала. Видимо, в их спальне находился телевизор, и часть шума шла именно от него. «Рома!» – произнесла девушка. «Да?» Второй голос принадлежал уже Бугаю. «Я тебе серьезно говорю. Пока мы с тобой его не убьем, то домой мы не поедем». В голосе девушки явственно ощущался некий вызов. «Вот как?» – рассмеялся мужчина. «Да, а ты как думал?» «Значит, готовься, кровожадная ты моя». Бугай снова рассмеялся. Внутри у Димы все похолодело от этого смеха. Как они могут так легко и непринужденно говорить об убийстве? Парень максимально тихо спустился вниз и уселся на диван, продолжая следить за спуском с лестницы. Не хватало еще, чтоб его застали врасплох. В голове хаотично метались разные мысли, сталкиваясь друг с другом и превращаясь в самую настоящую кашу. Нужно что-то делать. Оставаться в этом доме точно нельзя. Не зря он не доверял этим двоим. Поверить в то, что парочка каких-то московских может в свободное время развлекаться убийствами в лесной глуши, как в дешевом ужастике, было довольно сложно. Но кто знает, что в головах у этих столичных мажоров. Хорошо, что он предусмотрительно не сказал им ничего из того, что вспомнил. Уж очень сильно эта девушка интересовалась тем, кто может его искать и кто был с ним вместе в лесу. Дима напряженно думал. Решение у него только одно и довольно простое. Нужно бежать. Бежать, куда глаза глядят. Подальше от этого дома и его обитателей. Бежать, пока оба его спасителя будут спать и не смогут помешать ему. Но куда? Дима не имел ни малейшего представления о том, где он оказался. Нет, бежать именно сейчас нет никакого смысла. Это будет чистой воды самоубийством. За окном разлила свои густые чернила ночь. Даже луна спряталась за тучами, так что ни о каком свете не стоило даже и мечтать. Найти дорогу в такой темноте сложно, даже если ты знаешь нужный путь. Нужно дождаться рассвета и тогда по-тихому уйти из дома. Может, ему повезет, и он доберется до какого-нибудь населенного пункта, деревня или городок, неважно. Главное – оказаться подальше отсюда. Да, блуждать по незнакомым лесам – не самая лучшая затея, которая может закончиться для парня очень паршиво, но это намного лучше, чем покорно дожидаться, пока эта парочка убьет его. Так он хотя бы попытается сделать хоть что-то для собственного выживания. Дима горько усмехнулся. По какой-то жестокой иронии судьбы, ему удалось сбежать от одних мучителей, лишь для того, чтобы быть спасенным другими. Требовалось все хорошенько продумать. Прежде чем сбежать, ему нужно разжиться хоть какими-то припасами. Неизвестно, сколько времени придется блуждать среди деревьев, а смерть от голода вряд ли окажется приятным концом для его истории. На кухне в доме продуктов было не так много. Дима убедился в этом еще днем, когда его застукали внезапно появившиеся хозяева. Но какая-то еда у них наверняка имеется. В одно из окон Дима разглядел две небольшие будки рядом с домом. Одна была похожа на гараж, а вторая вполне могла оказаться кладовкой или чем-то в этом роде. Не хранят же они свои запасы под кроватью на втором этаже. Если в этой будке ничего не окажется, то дела его будут совсем плохи. Без еды шансы на выживание уменьшаются в несколько раз. Но даже при таких раскладах от побега отказываться не стоит. В крайнем случае, можно будет найти в лесу какие-нибудь грибы или ягоды. Не бог весть что, но ничего лучше парню в голову не приходило. Дима принял твердое решение бежать с первыми рассветными лучами. Значит, готовиться нужно начинать уже сейчас. Он тихо прошелся по гостиной в поисках своей одежды. Найти удалось только оранжевую куртку и ботинки. Остальные его шмотки пропали. Очень странно. Зачем им избавляться от его одежды? Кофта и штаны, которые отдал ему Рома, болтались на теле парня, как на вешалке. Но раз уж нет ничего другого, то и эти шмотки подойдут. Возле дверей, ведущих на улицу, Дима нашел пару ранцев. Вытряхнув содержимое одного из них на пол, парень прошел на кухню. В паре шкафов ему удалось разжиться какими-то консервами. На этикетке он даже не стал смотреть. Пакетами с крупой и запечатанной бутылкой воды. Еще он прихватил с собой нож. Не тот большой, что брал днем. В одном из ящиков стола нашелся перочинный ножик, идеально подходящий для его целей. Сложив все свои скромные находки в ранец, парень положил его рядом с собой на диване, предварительно укрыв одеялом. Теперь оставалось дождаться рассвета. Чтобы не вызывать лишних подозрений, Дима улегся на диван, но перед этим взял еще один нож с кухни и спрятал тот под подушку. Вдруг его спасители решат напасть на парня раньше, чем за окном забрезжит свет. Рукоятка кухонного ножа в руке придавала уверенности и отгоняла некоторые страхи. Так он хотя бы сможет отбиваться. Поглощенный этими мыслями, Дима не заметил, как заснул. Когда парень открыл глаза, вся гостиная уже была залита светом бледного пасмурного утра. С ужасом он понял, что проспал слишком долго. Однако в доме царила тишина. Дима какое-то время просто лежал, прислушиваясь, ожидая, что вот-вот сверху начнут раздаваться звуки шагов или голосов его спасителей, готовых претворить их жестокий план в жизнь. Прошло минут 5. Ничего. Дима выскользнул из-под одеяла, натянул на себя куртку и ботинки и, прихватив ранец, двинулся к дверям. В доме все так же царила тишина. Это хорошо. Значит, удача на его стороне, и эта странная парочка любит поспать подольше. Дима вышел на улицу, стараясь максимально тихо закрыть за собой дверь дома. Оставалось всего ничего. Проверить тот сарай, и можно бежать. Парень двинулся вперед. Оказавшись перед узкой дверью, предположительно кладовки, он обернулся, чтобы взглянуть на дом. В окнах никого не было. Сам дом ему казался каким-то зловещим. Кто в здравом уме красит стены в такой кроваво-красный цвет? Только маньяки. Только им придет в голову выкрасить свое жилище в такой цвет убийства. Дима развернулся обратно к кладовке и толкнул дверь. К счастью, та оказалась не заперта. Никакого выключателя ему найти не удалось, так что пришлось ориентироваться по свету, проникающему через узкий дверной проем. Еды здесь никакой не было, но Дима еще раз убедился, что ему действительно стоит бежать. И чем быстрее, тем лучше. В кладовке лежали разные инструменты, половина из которых оказалась заляпана непонятными бурыми пятнами. В углу на крючках висели два грязных дождевика зеленого цвета. Парень не был уверен, но ему показалось, что что-то похожее мелькало в его смутных воспоминаниях. Да еще и эти инструменты. Широкая ручная пила, лезвие которой выглядело устрашающе, лежала на небольшом верстаке рядом с топором. Оба инструмента были сплошь покрыты бурыми пятнами. Наверняка это кровь. Эти московские психи творили тут что-то жуткое. Сомнений быть не могло. Они наверняка уже убивали здесь кого-то. А может... Может, это именно от них Дима сбегал перед тем, как свалиться в реку? Вполне может быть. Их тоже двое. А зеленые дождевики выглядят смутно знакомыми. Он медленно попятился назад. Топор мог бы ему пригодиться в лесу, но парня обуревало отвращение лишь от одной только мысли, что ему придется прикоснуться к рукоятке, заляпанной чьей-то кровью. «Мне кажется, это мой ранец», — раздался за спиной мужской голос. Дима резко обернулся. Юля проснулась достаточно рано. Вчера ночью девушка заснула раньше своего мужа, который так и не смог справиться с боссом в одной видеоигре, что они мучили уже целую неделю. Приставку они прихватили с собой из дома. По вечерам она помогала коротать время и немало развлекала супружескую пару. Юле забавно было наблюдать, как Рома начинает понемногу закипать во время сложных моментов в какой-нибудь из игр. Сама она к джойстику прикасалась весьма редко, но всегда с радостью составляла компанию своему мужу. Сегодня они собирались выезжать. Впереди их ждала довольно долгая дорога из Карелии до самой Москвы, так что нужно было начинать готовиться. Сложить вещи в сумке, приготовить немного еды в дорогу. Девушка тихонько поднялась с кровати и сладко потянулась, выглядывая в окно, чтобы еще раз насладиться красивыми видами леса и уютной поляны, что окружало их дом, постепенно спускаясь к живописному берегу реки. Они провели тут чудесный месяц, так что ей хотелось запомнить каждую мелкую деталь. Но ее внимание привлекла совершенно другая картина. Спасенный ими парень, облачившись в свою оранжевую куртку с ранцем за плечами, заходил внутрь небольшого сарайчика, в котором хранился всякий хлам. За целый месяц, проведенный здесь, они с Ромой даже толком не заглядывали внутрь этой будки. Им это попросту не требовалось. Внутри должны храниться разные инструменты, как говорил им мужчина, сдававший сам дом. Чего там могло понадобиться этому странному парню, да еще и в такую рань? Из чего вдруг он вырядился в свою куртку? «Рома!» Девушка начала тормошить своего спящего мужа. «Рома, вставай!» Он неохотно открыл глаза, сонно оглядывая комнату, пока не встретился взглядом с Юлей. «Ну, еще немного», – пробормотал Рома. «Еще полчасика, и я встаю». Он попытался перевернуться на другой бок и снова заснуть, но Юля была неумолима. «Рома, вставай!» — повторила она. — Наш друг что-то задумал. Он приоткрыл один глаз. — В смысле? — Он на улице, — ответила Юля. — Зашел в сарай с инструментами. — Чего он там забыл? — удивился Рома. — Не знаю. Он так нарядился, как будто в поход опять собрался. Рома тяжело вздохнул и поднялся с кровати. — Ладно, пойду узнаю, что ему не спится в такую рань, — сказал он, натягивая на себя одежду. Юля последовала за ним. «Мне кажется, это мой ранец», — сказал Рома, стоя в паре метров от парня в оранжевой куртке. Незнакомец резко обернулся. В его глазах застыло выражение какого-то необъяснимого, почти животного страха. Наверное, как-то так выглядят загнанные дикие звери, когда понимают, что сил бежать дальше почти не осталось, а ствол охотничьего ружья вот-вот дыхнет своим ядовитым пламенем, навсегда обрывая очередную жизнь. Недолго думая, парень быстро шагнул обратно в сарай и захлопнул за собой дверь. Раздался какой-то грохот, лязгнул металл. «Дружище, ты чего?» – удивленно спросил Рома, подходя к двери. Ответа не последовало. «Рома!» – окликнула своего мужа Юля с тревогой в голосе. «Все нормально!» Отмахнулся он и повернулся обратно к дверям сарайчика. «Дружище, ты что задумал-то?» «Отпустите меня!» – раздался голос парня, приглушенный дверью. «Дайте мне спокойно уйти, и я сделаю вид, что ничего не знаю». «Чего?» – удивился Рома. «Он точно какой-то ненормальный», – сказала Юля. Она уже спустилась с крыльца дома, но держалась на расстоянии. «Дружище, ты вообще о чем?» – спросил Рома. «Вы сами прекрасно знаете», – ответил парень. «Дайте мне уйти, пожалуйста». «И что ты знаешь?» «Я все слышал вчера ночью», – последовал ответ. «Мне без разницы, чем вы тут занимаетесь. Просто дайте мне уйти и все». Рома усмехнулся и покачал головой. «Да уж», – протянул он. «Хорошо, ты, походу, головой приложился». «Дайте мне уйти», — вновь повторил незнакомец. «И куда ты собрался?» — спросил Рома. «Ты хоть знаешь, где мы?» «Неважно», — ответил Дима. «Главное, уйти подальше отсюда». Весь этот диалог начинал напоминать какой-то фарс. «Так», – начал Рома, – «давай ты нам все объяснишь по-нормальному». «Я не собираюсь ничего объяснять», – голос парня дрожал. «Я просто хочу уйти, и все. «Ром», – подала голос Юля, – «пускай идет, если ему так сильно надо». «Да, конечно, ага. Зря я, что ли, его из реки вылавливал, чтоб он в лесу заблудился». «Ну-ка, давай-ка двери открывай и поговорим спокойно». Рома настойчиво постучал по стене сарайчика. «Нет!» — крикнул Дима. «Да твою-то мать!» — выругался Рома. «Дружище, не усложняй, а! Я же могу эту дверь вынести без особых проблем!» Дима с ужасом понял, что та баррикада из всякого хлама, что он на скорую руку соорудил под дверью, долго не продержится, если этот амбал и вправду решит вломиться внутрь. И что теперь? Этот тупик? Конец? Парочка московских мажоров прирежет его прямо здесь, где никто не сможет прийти к нему на помощь. Дима, не раздумывая, схватил топор в руки. «Ну уж нет. Он готов бороться за свою жизнь». Его же даже не смущали бурые пятна, покрывавшие рукоятку и лезвие. «Он ненормальный, Ром», — сказала Юля. «Оставь его. Пусть делает, что хочет». «Да как так-то?» — негодовал ее муж. «Мы, значит, его спасли, обогрели, накормили, а он такой концерт решил устроить. Пускай хотя бы объяснит по-человечески, что не так-то». «Дайте мне уйти, и все. Снова прокричал Дима из сарая. «Вот заладил-то!» – покачал головой Рома. «Ты же понимаешь, что у тебя из сарая всего один выход, гений! То есть тебе все равно придется нас увидеть!» Этот момент Дима не особо продумал. Его разум помутился от страха, когда этот бугай бесшумно возник у него за спиной. Парень просто повиновался сиюминутному инстинкту и рванулся в первое попавшееся убежище, которым оказался этот скромный сарай. Он и не сообразил, что добровольно загнал себя в угол. Можно долго еще кричать из-за двери, требуя его отпустить. Но какие у него гарантии, что эта парочка не обманет? Они могут сделать вид, что отошли в сторону, а сами могут поджидать его на выходе, готовые сразу же пустить ему кровь. «Давай просто поговорим», – продолжал Рома. «Не хочешь выходить? Ладно, не вопрос. Но говорить-то ты можешь?» Дима молчал. Его разум судорожно пытался найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. И чем больше он размышлял, тем больше приходил к выводу, что сила совсем не на его стороне. Плохо. Очень скверная ситуация». Дима начал ощущать себя совсем крошечным. Весь его мир в одно мгновение сжался до стен небольшого сарая посреди вековых лесов, безразлично наблюдавших за развернувшейся перед ними картиной. Сколько смертей довелось увидеть этим древесным исполинам? Сколько душ отправилось в загробный мир под этим безразличным взором? Жизнь какого-то молодого парня вроде Димы лишь крупица перед этим необъятным лесом. Мертвое тело до костей обглодают дикие звери и насекомые, а то, что останется после их трапезы, напитает почву. Лес равнодушно поглотит парня. Ему не важны имена и регалии, не важны слезы и мольбы. Руки начали предательски дрожать. «Дружище!» – вновь позвал его Рома. «Ты там еще?» В сарае было небольшое окошко. Если сильно постараться, то через него можно протиснуться, но это займет какое-то время. Нет, это бессмысленно. Они наверняка услышат или даже увидят, как Дима будет пытаться вылезти, и попросту перехватят его. Или того хуже. Окно было таким крошечным, что даже худощавый Дима мог в нем застрять. И что тогда? Он же просто сделает всю работу за эту парочку маньяков. Все, что им останется, это подойти и вскрыть ему горло, оставляя его истекать кровью. Значит, нужно пробиваться с боем. У него в руках топор, а это уже неплохо. Очень даже весомый аргумент в схватке. Стоп. А много ли будет стоить этот топор, если у них есть огнестрел? Что в таком случае? Топор превращается в бесполезную деревяшку с железякой на конце, а сам Дима получает свинцовую дозу и падает замертво в траву возле этого ублюдского дома, выкрашенного в цвет убийства. Что же делать? «Дружище!» Голос Ромы звучал максимально дружелюбно. «Не молчи. Так мы никуда далеко не уедем». «Просто оставьте меня!» выкрикнул Дима. Против его воли в голосе начали проклёвываться умоляющие нотки. «Уходите, и все!» «Да что с тобой случилось-то?» раздосадованно произнес Рома. «Что не так-то?» «Ром...» Юля подошла к мужу и положила руку ему на плечо и отвела его обратно в сторону дома. «Пойдем. Пускай делает, что хочет. Мы пытались ему помочь, а он...» «Да ты же видишь, что он не в адеквате!» ответил Рома, тыкая пальцем в сторону сарая. Их разговор Дима почти не слышал. «Если его так оставить, то он точно где-нибудь сам окочурится». «И что ты предлагаешь?» «Вынесу эту дверь, да попытаюсь его образумить», – пожал плечами Рома. «С владельцем дома потом сочтемся за это». Юля могла бы еще поспорить, но по взгляду мужа поняла, что это бесполезно. Он уже все решил. «Ладно», – кивнула девушка. «Только давай поосторожнее». Рома вернулся к сараю и нанес несколько ударов ногой в дверь. Потом всем телом навалился на нее, стараясь выбить плечом. Доски жалобно затрещали, но не поддались. Рома попробовал снова. После нескольких попыток между косяком и дверью появился небольшой зазор. Воодушевленный, Рома принялся наносить новые удары. В воздухе что-то тихо просвистело. Юля не сразу поняла, что произошло. Тело Ромы откинуло обратно к двери сарая, пригвождая его и заставляя замереть. Его рот медленно раскрылся, а глаза остекленели, сохраняя внутри себя застывшее удивление. Из головы мужчины торчала короткая арбалетная стрела, выпущенная с такой силой, что ей не составило никакого труда пробить череп насквозь и пригвоздить тело взрослого мужчины к доскам двери. Юле понадобилось несколько секунд, чтобы осознать все произошедшее. Смерть ее мужа была такой внезапной, что девушке поначалу показалось, что он просто придуривается. Юля уже хотела сказать ему, что прекращал, но, увидев тонкую струйку крови, стекающую по виску мужа, и цветастое оперение стрелы, торчащей из его головы, до Юли наконец дошло. Рома был мертв. Буквально минуту назад он улыбался ей, а теперь его не стало. Из ее груди вырвался истошный крик. Дима содрогался от ужаса при каждом мощном ударе, что обрушивался на дверь. Еще немного, и этот амбал окажется внутри. Ладони, сжимающие рукоятку топора, вспотели. Нужно готовиться. Неожиданно все прекратилось. В дверь что-то стукнуло, и все прекратилось. В полумраке не сразу было понятно, но Диме показалось, что сквозь доски дверного полотна теперь торчит какой-то короткий отросток. Подходить и смотреть он не собирался. Спустя несколько секунд воцарившуюся тишину разорвал вопль. Кричала та девушка. В ее голосе звучал страх, боль, отчаяние. Длилось это недолго. Вскоре ее крик сменился какими-то булькающими звуками. Потом что-то тяжелое упало в траву. Дима задрожал всем телом. Ему совсем не нравилось, что тишина наступила так внезапно. Не нравилось и то, что ему перед этим довелось услышать. Два мощных удара снесли дверь с петель. Внутрь сарая рухнуло тело светловолосого бугая. Дима в последнем порыве рванул вперед, перепрыгивая через Рому и размахивая топором. Страх полностью поглотил парня. Острая боль пронзила его ногу, и он рухнул ничком в траву. Из бедра торчала стрела. «Вот ты где!» Раздался приглушенный голос над головой Димы. Он взглянул наверх. Над ним склонилась человеческая фигура в защитном комбинезоне. На голове у незнакомца красовалась маска в виде оскаленной волчьей головы. «Ух, ну у нее и жопа, оказывается!» Раздался второй восхищенный голос. «Нужно было ее оставить ненадолго!» Дима перевел взгляд. Второй человек, одетый точно так же, как и тот, что склонился над парнем, стоял над трупом девушки. Ее тело еще содрогалось в коротких конвульсиях, а из длинной раны на горле толчками вырывалась кровь. «У нас нет на это времени. Забыл», – строго произнес первый. «Да, но ты сам посмотри». Первый покачал своей волчьей головой и вновь взглянул на Диму. «Заставил же ты нас побегать, дорогой», – сказал неизвестный. Дима заплакал. Увидев этих людей в волчьих масках, он тут же вспомнил все. Это они перебили всех его друзей. Охотились за ними, как за какой-то дичью. В голове тут же всплыл их смех, когда они разделывали один из трупов, разбирая тот на трофеи. «Но ничего», – успокаивающим тоном продолжил первый. «Теперь мы тебя нашли, и все будет хорошо». Дима попытался отползти, но сильная рука дернула его обратно, заставляя замереть от ужаса. «Вам же говорили, что когда-то тут водились волки?» – спросил неизвестный, доставая охотничий нож. «Это мы их всех перебили. Теперь тут никого, кроме нас, не осталось». Клинок полоснул Диму по горлу. Горячая кровь тут же залила его шею. Изо рта начали вырываться булькающие звуки, а сознание стремительно меркло, навсегда гася дневной свет. Оба человека в волчьих масках тут же потеряли к нему всякий интерес.